Два слова о Гастоне Гадене. Его общество было для меня приятно, или, по крайней мере, не тягостно, из-за флюидов совершенной безопасности, которые, идя от его широкой фигуры, обвивали со всех сторон мою тайну. Это не значит, что он о ней догадывался. У меня не было особых причин открыться ему, а он был слишком эгоцентричен и рассеян, чтобы подметить или почуять что-либо, могущее повести к откровенному вопросу с его стороны и столь же откровенному ответу с моей. Он хорошо отзывался обо мне в разговорах с другими берцлейцами. Он был моим добрым глашатаем. Если бы он узнал мои вкусы и статус Лолиты, это его бы заинтересовало только поскольку оно могло бы бросить некоторый свет на простоту моего отношения к нему самому. Отношение, лишенного как учтивой натянутости, так и всякого намека на распущенность. Ибо, невзирая на его бесцветный ум и туманную память, он, может быть, сознавал, что о нем мне известно больше, чем бюргерам Берцлея. Это был пухлявый, рыхлый, меланхолический холостяк, суживавшийся кверху, где он заканчивался парой узких плеч неодинаковой вышины и грушевидной головой с гладким зачесом на одной стороне и лишь остатками черных плоских волос на другой. Нижняя же часть его тела была огромная, и он передвигался на феноменально толстых ногах забавной походкой осторожного слона. Он всегда носил черное, даже черный галстук. Он редко принимал ванну, а его английская речь была сплошным бурлеском. Однако все его считали сверхобаятельным, обаятельно оригинальным человеком. Соседи нянчились с ним. Он знал по имени всех маленьких мальчиков в своем квартале. Жил за несколько улочек от меня. И нанимал их чистить тротуар перед его домом, сжигать опавшие листья в заднем дворе, носить дрова к нему в сарайчик и даже исполнять некоторые простые обязанности в доме. Он их кормил французскими шоколадными конфетами с настоящим ликером внутри, в уединенном сиральчике, который он себе завел в подвале, развесив всякие занятные кинжалы и пистолеты по заплесневелым, но украшенным коврами стенам, промеж закамуфлированных водопроводных труб. На чердаке у него было ателье. Наш милый шарлатан немножко занимался живописью. Он покрыл косую стенку мансарды большими фотографиями Андре Жида, Чайковского, Нормана Дугласа, двух других известных английских писателей, Нижинского, Многолягова и всего обвитого фиговыми листьями, Гарольда Эксекса, мечтательно левого профессора в Среднезападном колледже, и Марселя Пруста. Все эти бедняки были готовы, казалось, вот-вот соскользнуть со своей наклонной плоскости.